Глава 17. Вольность. Мечта прекрасной свободы волновала не только Пушкина и Чаадаева, но и большую часть образованного общества. В гостинах и в канцеляриях, в литературных кружках и в полковых артелях, в тиши кабинетов и среди шумных кутежей всюду шли толки и споры о законосвободных учреждениях и об уничтожении рабства. Доходили они и до дворца. Несколько знатных бар, среди которых был не только либерал Вяземский, но и приспособлявшийся служака граф Воронцов, подавали царю записку о крестьянах. Это было как раз в год выхода Пушкина из лицея. В том же 1817 году было образовано тайное общество «Союз спасения», ставившее себе задачи реформы и улучшения в русском государственном строе. В 1818 году оно было преобразовано в «Союз благоденствия», оказавший такое огромное влияние на русскую политическую жизнь. Принято отрицать формальную связь Пушкина с тайными обществами. Возможно, что он не был принят в члены, не был посвящен в тайные организации, но политические их взгляды не были ни для кого тайны. Тем более, что в них был синтез широко распространенных чаяний. Пушкин и в Петербурге, и позже, на юге, жил в самой гуще заговорщиков. При его способности на лету схватывать мысли, это постоянное дружеское общение с первыми русскими конституционалистами, с верными рыцарями свободы, не могло пройти бесследно ни для него, ни для них. Политические стихи писал, конечно, не один Пушкин. «Свобода, пылким вдохновением, я первый русским песнопением тебя приветствовать дерзал», — так писал Вяземский. Хотя позже это не мешало ему утверждать, что возмутительных стихотворений у меня нет, что его политические стихи есть только отражение общей эпохи борьбы и перелома. Как раз в 1818 году он написал «Негодование», где воспевал свободу, кумир сильных душ, обличал вельмож, попирающих закон. Он загорится день торжества и казни, день радостных надежд, день горестной боязни, раздастся песнь побед, вам, истины жрецы, вам, други чести и свободы. Свобода, о, молодая дева, посланница благих богов, ты победишь упорство гнева твоих неистовых врагов, невинность примиришь с законом, с любовью подданного власть, ты снимешь роковую клятву с чела, поникшего к земле, и пахарю осветишь жатву, темнеющую в рабской мгле. Как и Пушкин, Вяземский не был членом тайного общества и даже, пока был в Варшаве 1817-1822, был вне личного общения с теми петербургскими и московскими кругами, откуда вышли декабристы. Но в негодовании, как и в посланиях, эпиграммах, частных письмах, высказывал он политические мысли, настроения, чаяния, родственные союзу благоденствия, сходные с тем, о чем пел и Пушкин. Только стихи Пушкина сильнее волновали, порождали более страстные гражданские чувства. «Веселый повеса», «Неугомонный полуночный будочник» сумел в немногих стихах придать такую выразительность политическим идеалам своего поколения, что стихи его были убедительнее рассуждений. Письмо к одному из своих собутыльников, к ламписту Энгельгарту, которого Пушкин зовет «счастливый беззаконник» и «наслаждение властелин», заканчивается надеждой потолковать. Насчет глупца вельможи злого, насчет холопа записного, насчет небесного царя, а иногда насчет земного. Июнь 1819 года. В посланиях к Чаадаеву, в «Вольности», в «Деревне», в эпиграммах он высказал политическую идеологию передовой интеллигенции. не успевали сбежать иногда даже не с пера Пушкина, а с его губ, ритмические выражения гражданских чувств, как уже вся молодая Россия твердила вслед за своим поэтом: «Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы, товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». 1818 год. Целую гамму новых для россиян политических чувств и страстей вложил 19-летний Пушкин в 20 строк. Как за год раньше, в воду «Вольность» вложил он трактат о правах народа и государя, а год спустя в деревне обличал крепостное право. В записках болтливого, но не всегда достоверного мемуариста Вигеля есть рассказ о том, как была написана «Вольность». Из людей, которые были его старее, всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых. Они жили на Фонтанке против Михайловского замка, что ныне Инженерный. И к ним, то есть к меньшому Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно, на пустой всегда забвенью брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от арапа, генерала Ганнибала, и гибкостью членов, быстротой телодвижений несколько походил на негров и на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. Точность этого рассказа проверить почти невозможно, но вполне вероятно, что ода связана с разговорами у Тургеневых. Самое изображение дворца, отдельные сцены, наконец, картина убийства, которая проходит перед глазами поэта с остротой видения, все подтверждает, что стихи вызваны непосредственным зрительным впечатлением. Пушкин, конечно, не печатал «Вольность». Трудно было установить, в каком году она написана. Комментаторы долго спорили и рылись в архивах, относя ее то к 1819, то к 20 году. Только в 1905 году, почти 100 лет спустя, после того, как Пушкин написал эту оду, был найден автограф, на котором рукой поэта помечен год — 1817. То, что его отыскали в Тургеневском архиве, косвенно подтверждает рассказ Вигеля. Находка эта важна не только для хронологии творчества Пушкина, но и для летописи его отношений с правительством. Пушкин поднес свою оду княгине Голицыной, сопроводив ее легким мадригалом «Простой воспитанник природы» и так далее. Из ее салона, где собирались литераторы, артисты, сановники и просто светские болтуны, стихи неизбежно должны были разноситься по всему Петербургу. Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порог. Тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы. Как медный звон набата гудели пламенные строфы. Лишь там, над царскую главой, народов не легло страдание, где крепко с вольностью святой законов мощных сочетание. И днесь учитеся, цари, ни наказания, ни награды, ни кровь темниц, ни алтари, неверные для вас ограды, склонитесь первые главой под сень надежную закона, и станут вечной стражей трона народов вольность и покой. 1817 год. Несмотря на грозную наставительность, эта часть страстного гимна свободе могла понравиться Александру. Еще никогда его собственные мечты о правах человека и гражданина не были высказаны по-русски с такой гармонической ясностью, с такой заразительной красотой, как это сделал юный, только что сорвавшийся с лицейской скамьи Пушкин. Но какое чувство подымалось в сыне убитого императора Павла I, когда он читал такое простое, такое страшное описание цареубийства? Он видит в лентах и звездах, вином и злобой упоенны, идут убийцы потаенны, на лицах дерзость, в сердце страх. Молчит неверный часовой, опущен молча мост подъемный, врата отверсты в тьме ночной, рукой предательство наемной. О стыд, о ужас наших дней, как звери вторглись янычары, падут бесславные удары, погиб увенчанный злодей. Александр Благословенный был этим неверным часовым. Он знал о перевороте и знал, что царедворцы-заговорщики не остановятся на полпути. Память об этой ночи не угасла, а с каждым годом язвительнее жгла совесть, наполняла душу царя ужасом. А тут мальчишка, буйный повеса, в точных, незабываемых стихах дал беспощадную характеристику тем, с кем царь связал себя неразрывными цепями кровавого греха. На лицах дерзость, в сердце страх. Летом 1819 года в Михайловском Пушкин написал второе политическое стихотворение «Деревня». Все построенное на контрасте. С одной стороны деревенская идиллия, лазурь озер, тихая прелесть темного сада, дубрав, полей. Все, что освобождает душу от суетных оков. Оракулы веков, здесь вопрошаю вас, в уединении величавом, слышнее ваш отрадный глаз. Он гонит лени сон угрюмый, к трудам рождает жар во мне, и ваши творческие думы в душевной зреют глубине. Недолго длится радость созерцания, но мысль ужасная здесь душу омрачает. Среди цветущих нив и гор друг человечества печально замечает везде невежество, убийственный позор. Не видя слез, не внемля стона, на пагубу людей, избранные судьбой, здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца, склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, здесь рабство тощее влачится по раздам неумолимого владельца. Император причислял себя к друзьям человечества. Великолепные заключительные строки, в которых просвещенная Россия в течение десятилетий черпала силу и вдохновение для борьбы за освобождение крестьян, должны были найти отголосок и в сердце царя. «Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный, и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной, взойдет ли, наконец, прекрасная заря?» 1819 год. Страстная яркость пушкинского стиха даже такому убежденному противнику рабства, как Александр Тургенев, показалась опасной. «Прислал ли я тебе деревню Пушкина?» — спрашивал он Вяземского. «Есть сильные и прелестные стихи, но и преувеличение насчет псковского хамства. Что из этой головы лезет? Жаль, если он ее не сносит». Быстро росла слава Пушкина, и также быстро росло раздражение против него, против его стихов, в особенности против его эпиграмм. Не в меру усердные защитники старины сердились даже на самые безобидные произведения. В апрельской книге «Невского зрителя», 1820 год, было напечатано писанное еще в лицее перед выпуском невинное стихотворение Кюхельбекеру «Разлука». Николай Михайлович Карамзин остался очень недоволен одной строчкой. «Святому братству верен я». И писал министру внутренних дел Кочубею: «Безумная молодежь хочет блеснуть своим неуважением к правительству. Нравственность этого святого братства и союза вы изволите видеть из других номеров». был у братьев Тургеневых, в доме которых Пушкин проходил курс либерализма, приятель, флигель-адъютант Александра I, военный историк Михайловский Данилевский. В одном письме, писанном уже после восшествия на престол Николая I, Михайловский Данилевский называет Пушкина «корифеем мятежников», очень неодобрительно отзывается о лицее. Из царско-сельского лицея вышел Кюхельбекер, участвовавший в бунте. А кто еще хуже? Пушкин. Мерзкими, развратительными, но вместе с щегольскими стихами, осмеивающие императора Александра, правительство и основания, на которых опочиет величество России. Стихи эти в устах, а следовательно и в сердцах мальчиков, находящихся в различных учебных заведениях. Меня уверяли, что воспитанники лицея князя Безбородко, который в Нежине, будучи нынешним летом у своих родителей, привезли из Нежина целые тетради ругательных стихов Пушкина, ими наизусть выученных. Все современники, как друзья, так и враги, подтверждают стремительный рост популярности политических стихов Пушкина. Тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура, в Россию скачет» и другие мелочи в том же духе. «Не было живого человека, который не знал бы его стихов», — говорит Пушкин. Под другими мелочами надо, очевидно, понимать эпиграммы. Петербургский период ими особенно богат, так как политическое острословие было необходимой приправой всякой беседы, трезвой и пьяной, светской или кутежной. Все писали эпиграммы, но так как печатать их было невозможно, то в этой карманной литературе не всегда можно установить авторство. В воображаемом разговоре с Александром Пушкин жаловался ему: «Всякое слово вольное, всякое сочинение возмутительное приписывается мне». Позже он писал Вяземскому: «Из всего, что должно было придать забвению, более всего жалею о своих эпиграммах. Их было около 50, и все оригинальны». Апрель 1825 года. В академическом издании за 1817-1820 годы приведено только 7 политических эпиграмм. Кроме того, в примечаниях приведены эпиграммы на Фотия, подлинность которых не вполне установлена. Ходившие тайно по рукам, часто апокрифические, возмутительные стихи увеличивали славу сочинителя среди читателей, но усиливали недоброжелательность к нему правительства. Принято считать, хотя и не доказано, что последним поводом для высылки Пушкина на юг явились 2 эпиграммы на всесильного Аракчеева и несколько сатирических строк в его послании к Горчакову. «Не вижу я украшенных глупцов, святых невежд, почетных подлецов и мистика придворного кривляния». Все знали, что он говорит про Фотия, Аракчеева и Голицына. Эпиграммы Пушкина не щадили царских любимцев, омрачивших мракобесием, тупостью и даже свирепостью закатные годы царствования Александра. В эпиграммах на Аракчеева досталось не только проклятому змею всей России притеснителю, губернаторов-мучителю, но и самому царю. «Холоп венчанного солдата, благодари свою судьбу, ты стоишь лавров Герострата или смерти немца Коцебу». Стихи Пушкина восторженно заучивались и повторялись молодыми либералами. Встревоженные резким поворотом в мыслях и в политике царя, они искали выхода в организации тайных политических обществ. Общеевропейское брожение заражало их, усиливало кипение мыслей, обостренных политическими убийствами в Европе. В марте 1819 года студент Зант убил в Мангейме известного драматурга и политического писателя Коцебу, которого немецкие либералы обвиняли главным образом в том, что он поддерживал реакционную деятельность Священного Союза и был на службе русского правительства. Коцебу зарезан за его немодный образ мыслей, — с горечью писал Карамзин Дмитриеву. Вяземский тоже резко осудил это убийство. Он писал Тургеневу, что скажешь ты о трагической кончине Коцебу? Эти головорезы окровавят дело свободности, как французские тигры окровавили дело свободы. Смерть Коцебу — нелепое злодейство. Что он за держава такая, которой вражда могла опасно быть германской свободе? Да и к тому же, где эта свобода печатания, первое орудие свободы, законной, если всякий не имеет права говорить за и против, как хочет? Это напоминает законы равенства французской революции. Будь мне брат, или я тебя зарежу. 24 марта 1819 года. Пушкин открыто восхищался Зандом. Год спустя он открыто восхвалял французского террориста Пьера Лувеля, который в феврале 1820 года убил герцога Шарля Берийского. Молодежь одобряла это убийство, хотя выбор жертвы поражает своей нелепостью. Молодой герцог был далеким претендентом на престол. Лувель на допросе объяснил, что намерен был истребить бурбонов, ибо они вредят счастью Франции, и начал с того, который мог размножить их род. В сочувствии русской интеллигенции этим двум террористам было косвенное осуждение международной политики Александра. За Священный Союз, как и за реставрацию бурбонов, он нес ответственность. Портрет Лувеля ходил по Петербургу и был даже напечатан в Вестнике Европы с подписью «Черты злодея Лувеля». Рассказывали, что Пушкин, сидя в театре в креслах, показывал соседям этот портрет, на котором надписал «Урок царям». Осторожный, довольно точный в своих воспоминаниях Пушкин рассказывал и о более рискованных выходках поэта. В Царском селе сорвался с цепи медвежонок. Он побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз в темной аллее с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький Шарло и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае сказал: «Нашелся один человек, да и тот медведь». Таким же образом Пушкин во всеуслышание в театре кричал: «Теперь самое безопасное время, по Неве лед идет». В переводе «нечего опасаться крепости». Конечно, болтовня — это вздор, но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие. Следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал. Пушкин признавал, что Пушкин по-своему проповедовал в нашем смысле, и изустно, и письменно, и стихами, и прозой. Но с наивным высокомерием заговорщика он считал сознательными либералами только своих товарищей по тайному обществу, хотя будущие декабристы питали свой политический пафос стихами и эпиграммами Пушкина. В то же время они его боялись. Не понимали, что ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом. В противоположность арзамасцам молодые заговорщики боялись смеха и шуток. Позже Пушкин, характеризуя настроение молодежи в 1818 году, говорил об их умозрительных и важных рассуждениях, о том, что они являлись на балы, не снимая шпаг. Им было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Хотя строгость их правил все-таки была относительная. Пушкин довольно сурово расценивал ветренность своего гениального друга, но рассказал в своих воспоминаниях: «Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдет он ко мне, вместо «здравствуй» я его спрашиваю, от нее ко мне или от меня к ней? Уж и это надо вам объяснить, если пустился болтать. В моем соседстве на мойке жила Анжелика, прелесть полька, на прочее завеса. Шалили, так снисходительно называют пущенных посещения притонов, вместе, но все-таки Пущин считал себя добродетельным, а Пушкина нет. Он говорил: подвижность, пылкость его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня. Поэт догадывался, что есть какое-то общество, о котором ему не говорят. Пущину было неприятно таиться от друга. Преследуемый мыслью, что у меня есть тайна от Пушкина, и что, может быть, этим самым я лишаю общества полезного деятеля, почти решился броситься к нему и все высказать, зажмуря глаза на последствия. В постоянной этой борьбе с самим собою, как нарочно случилось мне встретить Сергея Львовича на Невском проспекте. — Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр? — Вы когда его видели? — Несколько дней тому назад у Тургенева. Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен. Мне ничего лучшего не остается, как разорваться на части для восстановления репутации моего милого сына. Видно, вы не знаете его последнюю проказу. Тут рассказал он мне что-то, право не помню, что именно, да и припоминать не хочется. Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович. Вы знаете, что Александру многое можно простить. Он окупает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить. Отец пожал мне руку и продолжал свой путь. Я задумался... И, признаюсь, эта встреча совершенно случайно произвела свое впечатление. Мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не прошла еще пора его кипучей природе угомониться. Пушкин, даже не принятый в Союз благоденствия, по существу был одним из первых декабристов, стихами своими окрылил их мысли и мечты. И раньше всех первый пострадал за эти мечты. Когда Пушкина предостерегали, что собирается гроза, он отвечал шутками, остротами, заливчатым смехом. Александр Благословенный еще никого за мысли, даже либеральные, не карал. Чего же бояться? Пушкин был опьянен веселым беснованием петербургской жизни, вином, женщинами, славой, своими стихами, шумом новых дерзких мыслей, так упоительно сливавшихся с дерзостью гениальной молодости. Но уже приближался час горького отрезвления, и, точно предчувствуя его, в душевной глубине раздавались голоса, звавшие к новой сосредоточенности. Но краски чуждые с летами спадают ветхой чешуей, создание гения пред нами выходит с прежней красотой, так исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникают в ней видения первоначальных чистых дней. 1819 год.